Глава 14. Я горожанин, родился и вырос в городе. Это значит, что траву и деревья я видел только в парке. Звучит банально, но банальности чаще всего бывают правдой. Если вы родились не в городе, вы меня не поймете. Сельская местность мне не импонирует. Мне не нравятся пустынные неосвещенные дороги, запах химикатов с полей. Я не люблю ступать ногой в грязь, боюсь следующим шагом разрушить чье-то гнездо или наступить на змею. Я трусоват. Выйдя из полицейского седана ночью 4 июня, я отвел ветки от своего лица и направился к мотелю. Майк Бартер с Хизеки ездили куда-то по делам. Я не знал, что это были за дела, но они ездили на грузовике, и я хотел увидеть этот грузовик. Лес был наполнен различными звуками. Не люблю звуки, они пугают меня. Я вынул из кобуры пистолет и переложил его в задний карман. Звери, казалось, притаились за каждым деревом. Птицы шелестели там и тут, насекомые жужжали, а света нигде не было. Сельский парень легко бы вышел к мотелю, я же заблудился. Блукая по лесу, я отчаянно ругал себя. Фил попал в серьезную беду. Энн, возможно, в опасности, а я, осел, направился через лес без компаса. И вдруг я почувствовал, что падаю. Неожиданно стала проваливаться земля. Я потерял опору. Под ногами захлюпала вода. Я упал вперед в воду. Поднимаясь, заметил в воде какое-то движение. Сначала я решил, что мне померещилось. Я слышал, что змеи плавают, но сам никогда не наблюдал. Я увидел ясно одну в 3 футах от себя, выхватил пистолет, выстрелил. Выстрела не получилось. Я снова нажал на спуск, осечка. И тут змея коснулась моей ноги. Я закричал. Мне наплевать на ваше мнение о мужчине, который стонет. Я громко застонал, ударил змею рукояткой пистолета и в тот же миг почувствовал укол в ногу. Потом змея исчезла. Я не мог двигаться. Я дрожал, стоя в воде, и тогда в голову пришла мысль, что в воде есть и другие змеи. Я начал продираться сквозь заросли, чувствуя, как ветки хлещут по телу. Боль в ноге усилилась, и вдруг я подумал, что змея могла оказаться ядовитой. Более идиотскую штуку трудно придумать. Заблудиться среди деревьев и умереть от укуса змеи. У меня не было ножа. Да, впрочем, я и понятия не имел, что первым делом надо удалить яд из раны. Я не знал, где и как выбраться на дорогу. Я впал в панику. Легче всего в этом мире впасть в панику. Вы не паникуете, если можете контролировать ситуацию. Вы готовы встретиться лицом к лицу с вооруженным человеком, потому что это с вами уже случалось. Но когда вы гадаете, попал уже яд в кровь или нет, вы способны запаниковать. Вдруг я увидел свет. Я еще держал в руке пистолет, но он не стрелял. Я вышел из-за деревьев около мотеля, продолжая держать в руке отказавший стрелять пистолет, и заорал: «Помогите!» Я и забыл о том, что я детектив, и думал только об укусе ядовитой змеи и необходимости медицинской помощи. Дверь конторы распахнулась. Бартер и Хесс показались в освещенном кругу. «Помогите!» — снова завопил я, выступая им навстречу. Хизекия шагнул вперед, держа что-то большое в руке. «Меня укусила змея», — сказал я, и Хизекия-подонок ударил меня по голове.